правлению. И вот уже их черный газик мелькнул на горе, где за несколько часов до этого пропылила телега Ивана Латова. Отвернувшись к занавешенному окну, Надежда не произнесла ни слова. Зато тетка, накопив обиду и злость, вымолвила наконец: «Что на самом деле с отцом?» Надежда ответила одними губами: «Арестован. Еще не знала, что убит». «Больше ко мне не приезжай», — торопливо пряча глаза, вымолвила Людмила. «Когда можно будет, я сама скажу, поняла?» Надежда кивнула. Они расстались, два родных человека, чтобы никогда больше не встретиться, забыв про все хорошее, что дали друг другу и чем связаны. Людмилу душила обида, Надежду — паника. И у обеих, глубоко запрятанным, держалось чувство, будто все еще поправимо. Если бы кто-нибудь мог догадаться, что их ждет, тетка отбросила бы обиду, а Надежда справилась бы с охватившей паникой. Но узнать этого обеим было не суждено. Глава 20. Нарком обороны Тимошенко предпочитал ездить в Кремль вместе с Жуковым. Новый начальник генерального штаба ставил вопросы резче и тверже, чем мог себе позволить нарком в силу своего характера, привычек, сложившихся отношений. В сравнении с горячностью своего штабиста Семену Константиновичу удавалось выглядеть уравновешенным и мудрым. На этот раз вызов из Кремля касался одного Тимошенко, но нарком сразу же оговорил по телефону с Поскребышевым возможность присутствия Жукова. Поскребышев не возражал. А это значило, что вопрос обговорен заранее с хозяином. Просторный сталинский кабинет со сводчатым потолком и светлыми дубовыми панелями на стенах был хорошо знаком наркому и увязывался главным образом с событиями, благоприятными и радостными, назначениями, повышениями. Поэтому он входил в кабинет без трепета, который был присущ многим. Может быть, даже начальнику генерального штаба. Правда, потом, под пристальным взглядом хозяина, куда-то уносился потолок и уплывали светлые панели. Ума и нервов хватало только на короткие утвердительные ответы. Жуков же, наоборот, как бы осваивался и крепчал, отвечая на давящий сталинский взгляд сопротивлением и смелостью. Несколько минут пути от наркомата до Кремля спрессовывались мгновения. Тимошенко без конца проигрывал в мозгу варианты предстоящей встречи, первых слов, вопросов, и, несмотря на огромный опыт, почти никогда не угадывал. На всякий случай надо было держать в голове проблемы снабжения, перспективы оснащения армии новой авиационной и артиллерийской техникой, танками. Он плохо запоминал цифры и временами чувствовал себя неуверенно. И тут Жуков был незаменим. В узкой приемной приподнялся в знак приветствия неизменный секретарь Сталина, маленький человечек с лицом, похожим на печеное яблоко. Это был знаменитый Поскребышев, чье имя наводило ужас, открывало невиданные возможности, заставляло трепетать. На вытянутом, безбровом лице Тимошенко изобразилась дружественность. Жуков едва кивнул. Наконец, главное. Заветная дверь. Военные вошли, теснясь и не чувствуя друг друга. Сталин сидел за столом, и все внимание устремилось к нему. Потом боковым зрением Тимошенко заметил Молотова. При внезапных вызовах, таивших в себе угрозу, он предпочел бы скорее Ворошилова. Но выбирать не приходилось. Обычно Молотов не высказывал своих соображений по военным вопросам. Но затронутые Сталином проблемы крутил-вертел до изнеможения, готовился заранее. «Железная задница», как звали Молотова в элитарном кругу высшего руководства, был этим усердием знаменит. Но вот Сталин оторвал взгляд от стола.